Примечание. Этот отрывок Аля потом вставит в автобиографию Марины Ивановны, напечатанную в книге переводов ее стихов на французский язык Эльзы Триоле. Париж, 1968 год. Впервые Аля рассказала мне об этом письме Сталину где-то в середине 60-х годов, и фразу Марины Ивановны, переданную тогда Алей, я записала несколько иначе. «Даю слово поэта. Этот человек за Советский Союз и за идею коммунизма готов был идти на смерть». Смысл? А могли быть и разные варианты. Аля тогда рассказывала, что те галицинские записи матери ей было очень трудно и мучительно расшифровывать. И не только потому, что близилась трагическая развязка, но и потому, что записи эти очень разбросаны, отрывочны, вмурованы между строками переводов и зачастую зашифрованы так, что ей трудно было понять их смысл. О письме Сталину она еще говорила, что полного текста письма, копии письма, не сохранилось. Есть только черновые наброски в тетради с переводами, и что по этим наброскам можно судить о том, что Марина Ивановна осталась верна себе. Она не просит, не молит, она только доказывает, слепо веря, что слово «поэта» может еще что-то значить. Опустила ли Марина Ивановна то письмо в почтовый ящик или отнесла к Троицким воротам Кремля и вручила в руки дежурному, как это делали многие, надеясь, что уж так обязательно дойдет? Нет, все же не прав был Борис Леонидович, когда писал. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работы, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь, и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательной страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, непропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычно костный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, в попыхах спряталась в смерть, сунув голову в петлю, как под подушку. Не в попыхах она сунула голову в петлю, она давно уже была готова к смерти, а увлекательной страстью пожертвовала бы на этот раз без особого сожаления. Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. И не отшатнулась она в испуге, увидев вокруг хаос, неподвижный, непривычно костный, непропущенный сквозь творчество, а мужественно и стойко повела борьбу. И будет она бороться более полутора лет, с ноября 1939 по конец августа 1941, и уступит лишь тогда, когда поймет, что дальше бороться бессмысленно, что она бессильна, что она больше ничего не может, даже заработать на кусок хлеба не может, и что ее присутствие на земле не столь уж необходимо сыну. Без нее его хотя бы пожалеют. Сколько же было у нее терпения, упорства, воли, моя семижильная гордость, якобы все могущее, и поднять, и сбросить, и нести, и снести. Когда-то, еще почти девочкой, она сказала Волошину: «Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить. И как всю жизнь ей приходилось быть сильной вопреки себе самой. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я». Безмерность в мире мер. Здесь Голицына впервые после своего возвращения в Советский Союз Марина Ивановна попадает в литературную среду. Здесь возобновляются старые знакомые. здесь находят ее письма москвичей, с которыми она встречалась еще когда-то до эмиграции.